Мумитролль резко отвернулся. «Она меня не понимает», — думал он, уходя. За его спиной по-прежнему звучала ликующая песня. «Пой, пой», — пробормотал всхлипывая мумитролль. «Пой о своей противной зиме с черными льдинами и злыми лошадьми из снега и всем этим чудным народцам, который никогда не показывается, а только прячется». Тяжело ступая, он двинулся дальше вниз по склону. Он сердито пинал снег, и слезы замерзали на его мордочке. Внезапно он запел свою собственную песенку, злую песенку. «Что вы прячетесь, злые зверюшки, глупые вы притворялые? Утащили вы солнце, чтобы серо и холодно стало. Я здесь так одинок, я устал пробираться в снегу, о зеленых деревьях долины забыть не могу. Вспоминаю я волны на море, голубую веранду мою. Не хочу больше жить в этом зимнем и страшном краю». Он кричал, он горланил изо всех сил, чтобы Туутики услыхала его и разозлилась. «Пусть только взойдет мое солнце и глянет на вас, вы тут же увидите, какие вы глупые!» — закричал мумитролль, не заботясь больше о том, чтобы зарифмовать свои слова. «Тогда я стану жить в подсолнухе и валяться в теплом песке, и окно в сад, где роятся пчелы, будет открыто целый день. И будет ярко-голубое небо, а в нем мое собственное апельсиново-желтое солнце».